Глава 7. Красный минус. 3 года назад. Чудо не случилось. Фейс смотрела на тест, где ярким красным минусом горел результат, и пыталась не разрыдаться. У обычных людей такие ожидания были нормой, но не у волков. Эрго ее повязал, а значит, проблема в ней. Все эти недели в ожидании результата они проводили вместе. Они будто сломали эту глухую ледяную стену. Эрго стал мягче, он явно всеми силами старался изжить свою ревность. И как же Фейри хотелось все ему рассказать. Разгладить залегшую морщинку между бровей. Наконец-то заставить его лицо просветлеть от понимания, что все это время он ревновал к себе, и нет в ее жизни более важного и такого нужного волка. Но она не могла даже намекнуть. А сейчас выяснилось, что и родить. Фэй убрала тест в сумку, вышла из туалета и направилась в лабораторию, вытирая на ходу глаза. И неожиданно столкнулась нос к носу с профессором Лидом, который вернулся пораньше с обеда. «Девочка моя, что случилось?» — сразу заворковал старый волк. «Тебя кто-то обидел?» Он всегда относился к Фэйри по-отечески. Даже когда она стала его ассистентом и подала документы в аспирантуру, он все равно оберегал ее от любых негативных ситуаций. Своей семьи у волка не сложилось, поэтому такая забота ей была понятна. Всем надо в какой-то момент жизни о ком-то заботиться, передавать свои знания. Вот и профессор с большим энтузиазмом передавал ей весь свой накопленный опыт. Они работали только вдвоем над достаточно крупным проектом генетических мутаций оборотней, но работали очень продуктивно, поэтому вскоре должны были получить грант на 2-й этап исследований. «Нет, никто не обидел. Просто...» Фэй хотела отговориться ерундой и сказать что-то поверхностное, не требующее внимания, но не выдержала и снова расплакалась. А когда немного успокоилась, то просто достала тест и показала его профессору. Он тяжело вздохнул, продолжая успокаивать ее, поглаживая по спине. «Тесты могут ошибаться, девочка моя. Давай проведем анализ твоей крови. Уж на что нам такая лаборатория, если не для этого?» В глазах Фэй вспыхнул крохотный огонек надежды. Профессор оперативно протер ее руку антибактериальным составом, умело и почти не больно забрал кровь и сразу же поместил в бокс. «Ну вот. К концу рабочего дня сможем провести расшифровки, а пока поработаем во славу Уэссы», — с улыбкой сказал профессор и подмигнул Фэй. Она кивнула и сразу же включилась в их общую работу. Отвлечься на задание — сейчас самое правильное решение. В конце концов, она будущий ученый. Неужели не сможет найти решение проблемы, даже если она имеет место быть? Она же как раз и изучает любые аномалии оборотней. Справиться и с этим. С этими мыслями Фэй работала сегодня как никогда оперативно, собравшись и сконцентрировавшись до предела, за что получила пару раз похвалу профессора. Ее аспирантура была вопросом решенным, но документально все равно от нее требовалось и эссе, и сдача экзаменов, после чего ей зачтут весь период, когда она числилась наблюдателем, и присвоят статус аспиранта. Сейчас совершенно нельзя было раскисать. К вечеру она уже была готова к любому результату, но не тому, что показал ей профессор. Они провели первичный анализ, потом распределили материал для 2-го, 3-го. К ночи стало ясно, что ошибки нет. Кровь указывала на один и тот же фактор. «Фейра, не знаю, что тебе сказать, но мы не могли ошибиться. Ты сама видишь, что выдает алхимический куб». Профессор Ллойд был явно обескуражен результатом. «Вижу», — задушенно ответила Фэй, сглатывая ком в горле. «Не понимаю», — честно признался светило науки. Фэй опустила глаза и провела рукой по волосам, снимая магическую вуаль, которая скрывала истинный цвет ее волос. Профессор дотронулся до белой пряди волос и провел по ней пальцами до самых кончиков. «Как же так? Кто? Ах, прости, девочка моя, тебе запрещено говорить». Мужчина устало опустился в свое большое кресло и задумался, постукивая пальцами по подлокотнику. Что ж, если рассуждать по-научному, то потеря Виталис действительно способна влиять на такую важную функцию, как деторождение. Но нельзя забывать о том, что все циклично, и постепенно ты вернешь свои силы, Фейра, а значит, все восстановится. «Вы правда так думаете, профессор?» Фей робко подняла на него глаза. Он протянул руку и сжал ее ладонь. «Я не сомневаюсь, Фей, но, к сожалению, спрогнозировать восстановление невозможно. Ты, как и я, изучили достаточно материалов по нашему проекту, чтобы уже официально выдвигать, что восстановление сил волков зависит и от их эмоционального баланса». Фей снова опустила взгляд. Ответить ей было нечего, ведь с эмоциональным балансом у них с Эрго было все плохо. А теперь станет еще хуже. Разговор с Эрго она не стала откладывать в долгий ящик. В конце концов, через неделю они с профессором должны были улетать на Аркмун для продолжения исследований биоматериала в соленой среде, поэтому тянуть не было никакого смысла. Она знала, чем закончится их разговор. Фэй выбрала местом встречи парк около делового центра. Она приехала в город, чтобы забрать торт у их с мамой любимого кондитера. Гвинет решила устроить небольшие домашние проводы дочери на новое место работы. И хотя Фэй успокаивала, что будет часто приплывать, да и профессор говорил всего про полгода, но мама все равно утирала слезу, когда поздравляла с новым этапом в карьере ученого. А потом взяла и заказала торт. Ну и к лучшему. Эрго сидел на лавке около дальнего фонтана и задумчиво смотрел на воду. Солнце заставило его волосы почти вспыхнуть ярким пламенем, играя алыми переливами. Он сжал зубами зубочистку и откинулся на спинку, расслабленно положив руки на край скамьи. Фэй невольно улыбнулась, любуясь мужем, ведь он так редко бывал в образе непослушного подростка. Хотелось подойти тихо сзади и взъерошить его волосы, услышав недовольное бормотание. Она и влюбилась в Эрго за его бунтарский свободный дух, за мальчишеское чувство справедливости, за бесстрашие перед трудностями. Но к ее огромному разочарованию все эти качества не помогали в семейной жизни. Эрго Гесса был своеволен, упрям и непоколебим, особенно в своей ревности. Фэй подошла ближе, и Альфа сразу повернулся к ней, пристально оглядывая своими желтыми глазами. «Привет!» — улыбнулась она, и Эрго кивнул ей, сразу меняя позу из расслабленной в собранную. «Ты хотела поговорить? Что-то важное?» Он не показывал вида, что волнуется, но Фэй чувствовала, что Эрго замер в ожидании ее слов. «Главное сейчас набраться храбрости, чтобы сказать все без утайки». «Важное. Это касается нашей семьи, а точнее, возможности пополнения семьи». Эрго задержал дыхание. Фэй видела его реакцию, чувствовала, как весь он вытянулся, будто в струну. Хоть они никогда не говорили о детях, но этот блеск надежды в глазах не скроешь. Она набрала в легкий воздух и выпалила на одном выдохе. «Из-за частичной потери Виталис я не могу сейчас забеременеть. Профессор Лид говорит, что баланс восстановится, да вся наша научная работа подтверждает высокую регенеративную функцию у оборотней, от физической до эмоционально-психологической. Надо просто подождать». «Сколько?» — хриплым голосом спросил Эрго, не дав ей договорить. «Я не знаю, Эрго. Это совокупный фактор. В семье тоже должен быть баланс, поэтому...» «Баланс в семье...» В его голосе проступили рычащие звуки. Фэй чувствовала, что та натянутая струна лопнула, оцарапав Эрго изнутри, и он сдерживается из последних сил, чтобы не зарычать в голос. Просить его успокоиться сейчас бесполезно, но она все равно тянет к нему руку, чтобы погладить. «Фэй, не трогай меня. Я сейчас злее обычного на твоего горе-любовника и готов убивать без суда и следствия». «Эрго, успокойся, пожалуйста. Все восстановится. Это же не приговор». Альфа вскочил со скамейки и навис над ней, заглядывая в глаза, прямо в измученную душу. Как же она устала молчать. Бабушка предупреждала ее о тяжести такого бремени. Мама не раз говорила, что ее задача – выдержать. Но святые хранители, как же это безумно изматывает! Эрго бесится из-за горя любовника, которым сам и является. Впору посмеяться сквозь слезы, если бы не очевидная, уже неотвратимая бездна, которая только и ширится между ними. А если... Фей, ты только задумайся на секунду. Если ничего не восстановится, если ничего не вернется на круги своя, что тогда? Что с нами будет? Фейри хотелось крикнуть ему в лицо, что зато они есть друг у друга, что они все преодолеют, ведь это действительно не приговор. Да даже если и он, то ведь можно всегда найти решение, когда ты со своей парой. Но видя, как гаснет огонек надежды в глазах любимого, так и не смогла вымолвить ни одного слова. «Молчишь». Эрго как-то устало опустился на скамью и откинул голову на спинку, всматриваясь в высокое голубое небо. «Нам лучше пока не видеться какое-то время. Мне нужно переварить новости». «Я уезжаю на Аркмун на следующей неделе. Нас с профессором пригласили продолжить исследование в местном институте. Это прекрасный шанс, поэтому твое желание не видеться я воплощу на целых полгода. Думаю, разговор наш закончен. Хорошего дня». Фэй быстро поднялась, уже ощущая, как слезы подступают к глазам. Нет, плакать перед Эрго она не станет. В конце концов, она знала, чем закончится разговор, и его просьба прервать контакт не самое страшное, что она себе успела напредставлять. Но как же было обидно. Он опять повел себя, как оскорбленная невинность, ведь только он мог расстроиться по поводу ребенка. А Фейри ведь все равно... Фейру не душат слезы отчаяния по ночам. Как же все достало! Фейра вдруг резко развернулась к Эрго и выплюнула злые слова, что так крутились на языке. «Нет, не хорошего дня, а иди ты к черной Мэй, Эрго Гессе, со своим «мне надо переварить новости». Переваривай их хоть 100 лет, чертов эгоист! Это я видеть тебя больше не хочу!» Это были последние слова Фейры Фот, которые она сказала своему Альфе в тот день, почти год назад. Научная командировка затянулась и, возможно, продолжилась бы еще дольше, если бы не сообщение от мамы, что Эрго попросил помощи у их клана для спасения своих братьев.